В гостиницу я вернулся уже за полночь. Голодный и очень злой. Сонный портье выполз из своего закутка под лестницей, пригладил руками волосы и мило улыбнулся, распахивая передо мной дверь. «Как вам понравился ужин, мистер Талицкий?» «Не знаю, не пробовал», — буркнул я. «Наверное, вкусный». «Не успели? Если хотите, то ужин можем доставить из соседнего ресторана». «Можете?» «Разумеется, сэр». «Тогда какого черта ты молчал?» Медленно закипая, выдохнул я. Какой-то постоялец, неторопливо поднимавшийся по лестнице, даже шаг прибавил, чтобы не оказаться втянутым в неприятности. «Идиот! Если б я знал, то даже на улицу не выходил бы». «Я думал, вы хотите посмотреть наш город?» — растерялся портье. «Уже осмотрел», — отрезал я. «Черт бы побрал этот Брикстоун!» Вернулся к себе в номер и присел на кровать. Что-то мне не давало покоя. Нет, смерть этого бродяги здесь ни при чем. Что-то иное, еще непонятное и потому очень опасное. Такое чувство, будто этого дурачка специально выпустили, как кабана на охотника. Очень мне это не понравилось. Очень. Я поднялся и вытащил из кармана письмо, которое должен передать Темпесту. Осмотрелся и заметил вентиляционную решетку. Да, не самое лучшее место для закладки, но за неимением лучшего сойдет и это. Скрутил конверт, обвязал суровой нитью и забросил в шахту, привязав другой конец какой-то железки, очень кстати оказавшейся в шахте. Припорошил нить пылью. Вроде ничего так, незаметно. Меня разбудил стук в дверь. Резкий и требовательный. Так стучат представители закона и хозяева дома, если вы задолжали за квартиру. Я мысленно пожелал стучащему провалиться сквозь землю, но заклинание не сработало. Очень жаль, но магия в этом мире не прижилась. Зря. Я бы не отказался. Опять постучали. Пришлось подняться и открыть дверь, прихватив револьвер, который лежал на тумбочке. За дверью стояли два розовощеких увольня с нагрудными бляхами. Увидев в моих руках оружие, они как-то сразу посуровели и опустили руки на пояс, поближе к своей карманной артиллерии. «Мистер Талицкий, что вам угодно?» «Вас вызывает младший помощник шерифа». «Попозже нельзя это сделать? Я еще сплю». «Можете и позже, но уже с браслетами на руках». Парень ухмыльнулся и показал мне наручники. При этом он так мило улыбнулся, что у меня даже сон пропал. «Черт! Хорошо, подождите немного. Если вы не против, то мы зайдем в комнату». «Хотел бы одеться». «Мы не помешаем». Они вошли в комнату и осмотрелись. «Будьте так любезны, сдайте оружие». «Я что, арестован?» «Боже упаси! Это простая просьба». Так я оказался в конторе шерифа Брикстоуна. За конторкой сидел другой, незнакомый мне дежурный. Лениво листал газету и не обращал внимания на происходящее по ту сторону барьера. Не стану утверждать, что я был рад этому факту. Впрочем, как и знакомству с младшим помощником шерифа, пухленьким и лосоватым мужчиной лет 45. Несмотря на прохладную погоду, он нещадно потел и постоянно вытирал лысину носовым платком. «Талицкий!» — он уставился на меня, выпучив свои маленькие поросячьи глазки. «Мистер Алекс Талицкий!» «Что вы себе позволяете?» Мужчина сразу взял быка за рога, даже не поздоровавшись и не предложив присесть. «Что, у вас в Ривертауне появились новые законы? Теперь можно убивать людей просто так?» «Вы с ума сошли?» — выторчился я. «Этот парень мне угрожал». «Неужели?» — он ядовито улыбнулся. «У меня три свидетеля, готовых присягнуть, что это вы прицепились к бедному изувеченному парню». «Их было пятеро», — начал я, но он сделал вид, что не услышал. «Вы что, испугались? Человека с одной здоровой рукой?» «Черт побери, шериф, вы с ума сошли?» «Младший помощник шерифа», — уточнил толстяк и недовольно дернулся. «И попрошу придержать язык, пока вы не зашли слишком далеко. Никому не позволено оскорблять должностное лицо, а тем более при исполнении служебных обязанностей. Даже коллегам из Ривертауна». «Ну-ну. И в чем же меня обвиняют?» «Вы меня искренне удивляете, мистер Талицкий. Вы убили человека». «Это была самооборона». «Это решит суд», — сухо отрезал он. «Суд?» «Впрочем, как и вашу судьбу». «Ты охренел, падаль!» Я чуть не рванулся к столу, но меня сразу подхватили под руки. «Вот вы как! В камеру его!» Парни выволокли меня из кабинета, быстро обыскали и запихнули в небольшую каморку на первом этаже. Два деревянных лежака и арочное окошко, забранное толстой решеткой. Я даже ошалел от такого развития событий. «Так, стоп!» За моей спиной закрылась дверь и щелкнул замок, а я стоял и никак не мог собраться с мыслями, что же произошло. Если подумать, то ситуация просто бредовая. Сами посудите. Помощник шерифа, находящийся в служебной командировке, попадает под суд за убийство. Неплохо звучит? Ведь это не шутка. И проблема в том, что убитый парень был без оружия. Складной нож, найденный на теле, никак не подходил под это определение. Бутылка? Бутылка она и есть бутылка, тем более разбитая. Получается... Очень скверно получается. Выходило, что прихлопнул безоружного, а за это по местным законам полагается... Правильно, пеньковый галстук на шею и небольшой полет вниз. Брикстоун город не маленький, почти 100 тысяч жителей, так что убивают здесь часто. Поэтому и суды по таким делам проводят быстро и без проволочек. Тем более, если в деле нет каких-нибудь особых обстоятельств, требующих дополнительного расследования. Свидетели? Какие там могли быть свидетели в этом грязном переулке? В камере просидел до вечера. Сидел, думал о сложившейся ситуации и прикидывал свои шансы на свободу. Мне приходилось присутствовать на судебных заседаниях. В Ривертауне. Это входило в список служебных обязанностей. Очень скучное занятие. Внутренний голос предательски усмехался и высказывал предположение, что уж этот судебный процесс ты точно не забудешь. Память на всю оставшуюся. Не буду лгать, мандраж присутствовал, и еще какой. Судите сами. Надо мной повисла расстрельная статья, а помощи ждать не приходилось. Шерифу Брэдли телеграмму не пошлешь и не позвонишь, мол, выручай, Марк. Законники мне уже лоб зеленкой мажут. Хотя... Здесь не лоб, а скорее шею надо мазать. Густым и ровным слоем. В голове не укладывалось, насколько глупо я попался. Приехал в город, чтобы передать письмо, вышел поужинать и загремел по обвинению в убийстве. Нет, это невозможно. Это глупо, наконец. Не могут же меня вот так взять и повесить. Это же очевидно, что я просто защищался. Память услужливо подбросила воспоминания о последней казни в Ривертауне. Парень, который обвинялся в убийстве своей жены, он ведь тоже до последнего надеялся, что его не повесят. Сначала ругался, потом умолял, а затем обмочился от страха и повис на руках тюремщиков. Так его волоком на виселицу и притащили. Он даже с мешком на голове и петлей на шее не переставал кричать, пока служитель не вышиб подпорку. Нет же! Это бред. Чепуха какая-то в голову лезет. За окном сгущались сумерки, холодало. Из разбитого окна тянуло сквозняком. Ветер, по-осеннему мерзкий, был пропитан промозглой сыростью. Когда совсем стемнело, я был готов завыть от тоски и злости. Но вдруг за дверью послышались голоса и раздался скрежет замка. Один голос вяло оправдывался, а второй поторапливал и тихо ругался. Дверь распахнулась, и я увидел двух мужчин. Один из них поморщился и провел ладонью по усам. «Ну и вонь здесь!» «Извините, сэр, но...» «Исчезни!» – процедил седовласый мужчина, и мой тюремщик быстро ушел. Это был мужчина лет 40, невысокого роста, но довольно крепкий. На левой руке не хватало мизинца. Он прищурился, обвел меня взглядом и хмыкнул. «Меня зовут Темпест. Ты меня искал?» «Еще бы!» — выдохнул я. «Вам привет от шерифа Брэдли!» «Привет?» «Сердечный привет!» «Вот как! Это уже лучше!» «Была еще монетка, но она осталась в потайном кармане моего ремня!» «Понятно!» — хмуро усмехнулся Роджер. «Это ты пристрелил того бродягу?» «Да, сэр». «Какого дьявола ты впутался в эту историю? Сводил счеты или он правда на тебя напал?» «Сами-то как думаете?» «Понятно». «Ну и дела, приятель», — он даже присвистнул. «Тебе не позавидуешь». «Я это уже понял. Как вы меня нашли?» «Встретил на улице дежурного, который тебя допрашивал прошлой ночью. В гостинице сказали, что тебя арестовали. И вот пришлось зайти на работу, хотя у меня и выходной. Хоть в этом мне повезло. Кстати, ты знаешь, что твой номер в отеле перевернули кверху дном? Портье клянется, что ничего не знает, а неизвестный злоумышленник, видимо, залез через окно. Он, конечно, врет, паскуда, но врет очень убедительно. Черт! Так что просил передать Брэдли? О твоем деле поговорим чуть позже. Для начала вам придется сходить в гостиницу. Это еще зачем? Мы долго разговаривали. Правда, не сразу, а после того, как Роджер Темпест прогулялся в отель. Он вернулся через полтора часа и забрал меня на допрос. Я выложил ему все, что знал про застреленного парня, рассказал о нашей стычке в Ривертауне и даже про убийство Семена упомянул. Все остальное Темпест узнал из письма Брэдли. Разговаривать закончили уже за полночь, после чего я отправился в камеру. Темпест ругался, проклинал продажного коллегу и обещал хоть как-то помочь. Мне очень хотелось в это верить, тем более, что судебное заседание было назначено на послезавтра. Да, я уже говорил, что в Брикстоуне с этими делами не затягивают. Сутки провалялся на нарах. Не самый лучший день в моей жизни. Никто не приходил. И даже тюремщик, который принес миску баланды, был хмур и неразговорчив. Потом настал день суда. Надеюсь, вы простите меня за отрывистый рассказ о судебном заседании. Несмотря на подбадривающие взгляды Роджера Темпеста, мне было не по себе. Что и говорить. Скамья подсудимых не самое приятное место в зале. Особенно, когда слушаешь обвинителя и показания свидетелей. Это те самые парни, которые были вместе с убитым. Только на этот раз они были трезвыми и говорили довольно убедительно. С эдаким трагическим надрывом в голосе. Мол, шли и никого не трогали, а тут этот парень как прыгнет. Такие честные свидетели попались, только держись. Если им верить, то меня нужно повесить прямо здесь, в зале для заседания. Если верить обвинителю... Можно немножко подождать, но повесить все равно необходимо. Защитник? Им оказался какой-то молодой паренек, который жутко волновался, протирал пенсне и мямлил. Мол, повесить, но не сейчас, и не здесь, и не сегодня. А когда-нибудь потом, когда немного погода прояснится, чтобы приговоренный не простудился ненароком. Черт бы меня взял! Наконец, этот цирк, который тянулся больше двух часов, подошел к концу. Тучный судья с роскошными седыми бакенбардами тяжело поднялся и взял в руки бумагу. «Алекс Талицкий!» Я постарался взять себя в руки и выглядеть спокойным. Сжал зубы, да так, что скулы свело от боли. Судья перечислял мои грехи, а я стоял, и в голове крутилась бесконечная вереница из фраз. «Нет, только не это!» «Не сейчас, не здесь!» «Да, я испугался. Так испугался, что услышал лишь последние фразы, которые судья произнес медленно, чуть повысив голос. Тем не менее, Алекс Талицкий совершил поступок, достойный сурового общественного порицания. Учитывая особые обстоятельства, а именно, служебное положение обвиняемого, а также личность убитого, который неоднократно привлекал внимание служителей закона в Брикстоуне и отбывал тюремный срок в Ривертауне, постановляю. Судья сделал паузу, обвел взглядом зал, а у меня даже в глотке пересохло. Документы настоящего судебного заседания должны быть переданы судье Ривертауна для дальнейшего рассмотрения. Суд закончен. Когда раздался стук молотка, я облегченно вздохнул и даже не заметил, как подошел Роджер Темпест. Он посмотрел на меня и покачал головой. «Давно служишь у старика Брэдли, сынок?» «Если бы Марк услышал, как ты называешь его стариком...» Голос предательски охрип. Я попытался улыбнуться, но ничего, кроме кривой усмешки, не выдавил. «Что бы случилось?» «Он бы ноги тебе переломал, а потом сказал бы, что так и было». «Узнаю выучку Марка Брэдли», — засмеялся он. «Пошли, выпьем за твое освобождение, а заодно поговорим о наших делах». «Спасибо тебе, я твой должник». «Брось, Алекс, не мог же я оставить Брэдли без помощника?» Он покосился на красную морду своего жирного коллеги и даже скривился. «Идем, парень, здесь воняет свиньями». Мы вышли из зала суда и завернули в контору шерифа, чтобы забрать мои вещи. Роджер оставил меня в приемной, а сам ушел и вернулся через полчаса очень недовольным. «Эта паскуда где-то шляется, а твой револьвер остался у него в сейфе. Патронтаж и разные мелочи удалось найти, так что не все так плохо. Даже деньги никто не свистнул». «Черт!» «Ладно, Алекс, не переживай. Оружие никуда не пропадет. В крайнем случае перешлю его в Ривертаун следующим пароходом. А пока что-нибудь придумаем. Саквояж и остальные пожитки лежат в моем кабинете. Я забрал их из гостиницы, чтобы не пропали. Тамошний портье, черт бы его побрал, выглядит настоящим пройдохой». «Спасибо тебе. Надо еще решить проблему с пароходом». «Не переживай. Я уже заказал тебе каюту», — успокоил меня Темпест. «А до отхода целых 5 часов. Успеешь рассказать все, что знаешь?» «Разве сказанного в письме недостаточно?» «Достаточно», — кивнул он. «Но мне нужны и твои собственные мысли на этот счет. Марк пишет, что ты умный парень». «Я мало что знаю». «Вот что знаешь, и расскажешь». Он, даже не сбавляя шаг, забрал у мальчишки-газетчика свежий выпуск «Брикстоун Кроникл» и бросил монетку. Веснушчатый паренек поймал ее на лету и широко улыбнулся, демонстрируя отсутствие одного молочного зуба. Мы зашли в небольшой, но очень уютный ресторанчик на второй улице. Мягкие диваны, обтянутые красным шелком, зеркала в тяжелых бронзовых рамах и чопорный метрдотель, который приветливо поздоровался с Роджером и очень неприветливо посмотрел на меня. Его можно понять. Мой наряд не подходил к интерьеру заведения. Видимо, чтобы не оскорблять клиентов моим видом, нам предложили столик в самом углу. Если честно, я был только рад. Не хотелось, чтобы на меня осуждающие пялились и портили мне аппетит. Мы неторопливо перекусили, а Роджер успел не только выпотрошить меня вопросами, но и рассказать о делах в Брикстоуне. Судя по его словам, в конторе шерифа образовалось 2 лагеря, которые не перестают соперничать друг с другом и даже устраивают мелкие пакости. В общем, обычные дрязги, которые присущи всем конторам, где трудится больше 10 человек. «Вот и крутятся парни», — подвел итог Темпест. «Крутятся, как Бог на душу положит. А души, как ни крути, у всех разные». «Да уж», — присвистнул я, — «тебе не позавидуешь». «Еще бы. Кстати, какого дьявола ты поперся в эту гостиницу? Лучше места не нашел». «Как тебе сказать?» – пожал я плечами и даже немного растерялся. «Сомнительная конторка», – процедил Роджер и поморщился. «Это почему?» «О часовщиках слышать доводилось?» «Да, конечно». «Был тут один слушок, что эти парни с ними заодно». «Кто именно?» «Хозяин этой конторы, если честно. Очень темная лошадка». «Смог Белью?» — вытаращился я. «Белью? Хм, извини, но первый раз слышу о таком». «Погоди, как же так? Ведь Бэлью хозяин этой гостиницы». «Ты что-то путаешь, приятель», — покачал головой Роджер. «Ее хозяина зовут Натаниэль Бриджит по прозвищу Пегги Бри. И если честно, то очень неприятный тип».